глядя в потолок и прислушиваясь к теткиному храпу, Ада думала: «Интересно, как там мама?» Она скучала по ней. «Была бы мама рядом, она сумела бы ее утешить». Бровка проснулся, прыгнул на нее, обнюхал и попытался лизнуть. Она инстинктивно отмахнулась, стукнув его по носу. Обескураженный пес смущенно отполз от ее ложа. «Поздно вернулась вчера?» — спросила наутро тетка. Ада, всю ночь не сомкнувшая глаз, кивнула и отвела глаза, чтобы старуха не заметила слез. Та хорошо понимала, каково девочке. «Ладно, не горюй. Сейчас не до твоих бед. У нас полно работы», — сказала она и принялась разводить огонь в очаге. Скоро хата наполнилась древесным дымом. Выйдя на крыльцо, Ада увидела, что солнце уже рассыпало по снегу пригоршни алмазов. В небе ни облачко. Куры окружили ее, настойчиво требуя дани. В тот миг она поняла, что миру столько же дела до нее, сколько этим надменно равнодушным курам. До конца жизни она, за исключением одного случая, не проронила ни слова о той злополучной ночи, и лишь несколько человек догадывались, что с ней случилось тогда нечто ужасное. С годами она похоронила тот вечер под многослойным покровом земли и воздуха, времени и воображения, вспоминая о нем лишь как о последнем катании на пруду, перед тем, как лед разворотила бомбами. Но с тех пор нарушился мир в ее душе. Она больше не помнила снов. Слышала ли она голос или видела лицо во сне или наяву, стоило ей очнуться, как видение рассыпалось в прах. Ей часто снился дедушка, школьный учитель, который, стоя у доски, говорил: «Душенька, ты ведь знаешь, что этот город основали три брата, но беда в том, что они ненавидели друг друга». Глава 4. Потом пришло письмо от отца. Он велел возвращаться в город. Мама была при смерти. Идя домой с вокзала, Ада с бьющимся сердцем нервно косилась на немецких солдат, маршировавших с винтовками за плечами. Незадолго до того пакт Молотова-Риббентропа сделал союзниками Германию и СССР, и они принялись делить между собой Восточную Европу. В течение некоторого времени воскресенские коммунисты еще удерживали власть. Многие друзья Адиной семьи были арестованы и либо сосланы, либо казнены. Среди почти 2 миллионов людей, исчезнувших менее чем за год в их краях, был и Виктор, брат Ады. Потом немцы напали на своих недолгих союзников. Теперь мало кому из соседей можно было доверять. Никогда нельзя было знать заранее, кто окажется немецким прислужником. Оккупация длилась уже 4 месяца. Отступая, коммунисты перебили своих узников, и все думали, что Виктор мертв. Некоторые воскресенцы приветствовали приход немцев, полагая, что те будут обращаться с ними лучше, чем прежняя власть, и помогали новым хозяевам. В первые же дни после их прихода случился еврейский погром, унесший 1000 жизней. Одни говорили, будто его спровоцировали отступающие коммунисты, другие, что люди давно жаждали еврейской крови. Так или иначе, евреев принялись уничтожать гитлеровцы. И еще до конца года на оккупированной территории их погибло около 1 000 000. большинство населения с самого начала к немцам относились скептически –